Глава 17. Вера направилась назад в редакцию «Вестника» в расстроенных чувствах. «Фон Биверпелт боится своей жены и дочерей», — думала она. Ей требовалось найти способ взять у него интервью наедине. Он что-то знал. Это было очевидно. А что он имел в виду под бонусом? Он предлагал ей взятку? Когда Вера добралась до своего рабочего места, то снова увидела маленький розовый листок, лежавший по центру ее письменного стола. На листочке было написано: «Приходи одна в большую дубовую рощу к северу от города в полночь, если хочешь получить сенсационный материал». И снова не упоминается ни тот, кто отправил сообщение, ни тот, кто его передал. Вера была заинтригована, но также почувствовала волнение. Это могло быть опасно, но любопытство не позволит ей остаться дома. Она решила заглянуть в книжный магазин и рассказать Ленор про тайную встречу в лесу. Таким образом, если с ней что-нибудь случится, по крайней мере, хоть одно живое существо будет знать о ее местонахождении. Когда Вера зашла в жребий брошен, ворона вытирала пыль с книжных полок и ровно расставляла книги. Услышав планы подруги, Ленор их не одобрила. «Это опасно», — предупредила она. «Если ты одна пойдешь в лес, то с тобой может случиться что угодно. Почему, по крайней мере, не сказать Орвиллу?» Вера покачала головой. «Нет, тот, кто отправил мне это сообщение, никогда не расскажет полицейскому то, что ему известно. Мне нужно пойти одной, или я никогда ничего не узнаю». «Одна ты не пойдешь», — настаивала Ленор. «Я полечу вместе с тобой. Меня никто не увидит. Я буду у берега реки, у кромки воды, сразу за дубами. Если ты не придешь туда через несколько минут после полуночи, то я полечу тебя искать». «Мне не хочется подвергать тебя опасности», — фыркнула Ленор. «И это когда ты, сломя голову, бросаешься навстречу опасности? У тебя не выйдет развлекаться одной. На это маленькое приключение мы отправимся вместе». Время до полуночи тянулось очень медленно. Вера сидела в книжном магазине у Ленор и напряженно работала. Быстро строчила статью на первую полосу о развитии событий в расследовании. Она не уважала тех, кто считал себя журналистом, но не мог сдать материалы в срок. Когда раньше Вера жила в большом городе, она знала одного такого типа. Крыса, который считал себя величайшим журналистом всех времен и занимался журналистскими расследованиями. По мнению Веры, должен наступить конец света, чтобы он сдал статью вовремя. И она никогда не видела доказательств обратного. Вера, в отличие от него, была очень дотошной и усердной. Она упомянула в своей статье, что в расследовании теперь лично участвует начальник полиции, а также об обнаружении яда, которым отравили Отто, и о том, что про него рассказал Сунь Ли. Вера добавила восторженный отзыв, добавив немного драматизма, о действиях панды, который спас жизнь фон Биверпелту. Закончила она на оптимистичной ноте. Тайна совершенно точно будет раскрыта в ближайшее время. Жителям тенистой лощины не нужно волноваться, правосудие свершится. Вера вычитала статью, внесла кое-какие мелкие правки и понеслась в отдел новостей за несколько минут до крайнего срока сдачи материала в печать. Редакторы-кролики забрали у нее статью с явным облегчением. Вера всегда сдавала материал в срок. Но попробуй объясни это кролику, которому нужно статью набрать, ведь готовится спецвыпуск, а ЧБ дышит ему в затылок. Большое пустое место, оставленное для статьи Веры, выглядело весьма удручающе. «Спасибо!» — пропищал кролик. Кролики всегда ведут себя вежливо, даже если торопятся. «А теперь, пожалуйста, уйдите с дороги!» Вера проворно отпрыгнула в сторону и отправилась на поиски Чебе. Он вышагивал взад и вперед по своему письменному столу, напоминая крошечного генерала, по большей части безразличной ко всему армии. «Виксон!» — заорал он при виде нее. «Заходи сюда!» «И так здесь», — заметила Вера. «Я только что отдала материал редактору». «Отлично! Мы продадим весь тираж, если заголовок будет ярким и сразу привлечет внимание». Он развел лапы, словно видел слова, написанные на стенах здания. «Я подумаю насчет убийцы еще на свободе. Или бешеный убийца». «Бешеный убийца?» — в неверии переспросила Вера. «Злобный, серийный бешеный убийца», — предложил исправленный вариант ЧБ. «Или слишком длинно?» «Прекратите заниматься дурью, ЧБ. Не нужно пугать горожан, чтобы они покупали газеты. Я просто пытаюсь заработать на жизнь, Виксен. Чебе изобразил на морде печаль. Я, как хороший кормилец, хочу, чтобы на столе была еда. Вера покачала головой. Сегодня ночью я займусь еще одной зацепкой. Завтра у меня должно появиться что-то интересное для статьи, сообщила она. Чебе мгновенно оживился и потребовал сообщить ему, о чем идет речь. «Хотите знать? Покупайте газету!» Вера выскользнула из кабинета и понеслась прочь, слыша за спиной крик «Лиса!». Хорошее настроение улетучилось, когда она вышла на воздух. К вечеру похолодало. Ленор была права. Сегодняшняя встреча может оказаться опасной. Но Вера знала, что это также самая лучшая возможность выяснить, что происходит. Может, сам фон Биверпелт пытается встретиться с ней там, где их не увидят члены его семьи. Ему приходится украдкой покидать собственный дом, чтобы откровенно с кем-то поговорить? Вера надеялась, что жизнь в доме фон Биверпелта все-таки не так ужасна. Она шла по улице и вдруг с удивлением увидела того, кого никак не ожидала встретить. «Левша!» — позвала она. «Это ты?» Енот подпрыгнул, услышав свое имя. Он выглядел одновременно испуганным и виноватым. Может, если бы он не всегда выглядел виноватым, то у него было бы меньше проблем в тенистой лощине. — О, Виксен, это ты! Мне казалось, что Орвилл разрешил тебе остаться в тюрьме, — заметила Вера, подойдя поближе, так, чтобы можно было говорить потише. — Орвилл-то разрешил, — печально вздохнул левша. Но затем появился начальник полиции. Вот он-то и вышвырнул меня вон. Сказал, что я нахлебник, живу за счет горожан. Мне прямо в камеру приносят еду, и сплю я на пуховом матрасе. Ты не рад, что больше не являешься подозреваемым в убийстве? Лучше быть подозреваемым, чем жертвой. Если понимаешь, о чем я. Не понимаю, о чем ты говоришь. Левша огляделся вокруг, затем склонился поближе к лисе и зашептал. Иногда я прыгаю выше головы и влипаю по уши лиса. Мне нужно немного деньжат. Поэтому я берусь за разную работенку. Понимаешь? Я не уточняю детали. Не на все вопросы нужны ответы. Вере хотелось кричать. Еще один зверь боится ответов. Я не боюсь задавать вопросы, левша. О какой работе ты говоришь? Что ты такого сделал, что боишься убийцу? Почему он может прийти за тобой? Этого я не могу тебе сказать. Не обижайся, лиса, но ты не поймешь. Если я ошибаюсь, то со временем все устаканится, все затихнет. Но если я прав, ну, тогда я просто сбегу из тенистой лощины. И подожди, и увидишь сама. До того, как Вера успела его остановить, левша удрал. Он понесся по боковой улочке к реке. Вера знала, что никогда его не догонит. «Может, им следовало оставить тебя в тюрьме?» — пробормотала Вера себе под нос, прокручивая странный разговор с левшой в голове. После этого Вера вернулась домой в свою нору. Они договорились с Ленор, что отправятся в дубовую рощу по отдельности, чтобы не спугнуть того, кто захотел встретиться с Верой. Когда Вера снова вышла из норы, стояла кромешная тьма. До полуночи оставался примерно час. Дубовая роща находилась не очень-то близко от города. Придется преодолеть немалый путь. К счастью, Вера обладала отличным ночным зрением и нашла хорошо протоптанную тропу. Однако за городом тропинка сузилась и стала шириной в одну лапу. В лесу стояла тишина, и из-за этой тишины Вера гораздо чаще оглядывалась вокруг, чем обычно. Листья на высоких кронах деревьев скрывали звезды, луны не было видно, под ветвями было очень темно. В последнюю неделю ночные существа, которые обычно бодрствовали в это время, не решались покидать свои жилища и находили причины остаться дома. Никто не хотел встретить на своем пути убийцу. Один раз, услышав шорох в кустах рядом с тропой, Вера высоко подпрыгнула, но существо, создавшее этот шум, так и не появилось. Возможно, оно испугалось так же, как и Вера. В конце концов Вера перебралась через ручей по заросшему мхом бревну и оказалась в дубовой роще. Она была известна на много миль вокруг, как место с самыми старыми и высокими деревьями в лесу. За рощей начинался резкий подъем вверх, и сейчас вершина холма была полностью погружена во тьму. Деревья, нависая над землей, по ночам выглядели зловеще. Поблизости никого не было видно, поэтому Вера уселась на очень кстати оказавшееся там бревно и принялась ждать. В лесу стояла тишина. Даже жужжание ночных насекомых едва доносилось до ее вздернутых ушей. Ей показалось, что она услышала шорох у себя за спиной, где-то вдали, вроде у самого верха холма. Прищурившись, Вера подняла голову, но ничего не увидела. И она снова принялась ждать. Фон Биверпелт, если это вообще был фон Биверпелт, пока не появился. Вера уже решила уйти и отправиться обратно в свою нору, как тут внезапно услышала довольно громкий звук у себя за спиной. Шорох, перекатывание, грохот, а затем крик с неба. «Осторожно!» — донесся сверху голос Ленор. Вера резко развернулась и увидела, как с холма катится большой валун, и она находилась прямо у него на пути. На мгновение Вера застыла на месте, ее охватил настоящий животный страх. Но затем она со всей силы отпрыгнула в сторону, когда валун практически подкатился к ней. Боль пронзила ее бок, мир, в котором и так было темно, погрузился во мрак.